Николай Федорович Васильев. Как это будет? Глава первая. В городке Сен-Дени. Сергей Костин, благополучный юниор 22 лет от роду, мастер спорта по прыжкам в высоту и без пяти минут магистр филологии, сидел на скамеечке напротив знаменитого аббатства Сен-Дени и тихонько подвывал. В Париж он прибыл вчера в составе студенческой легкоатлетической команды Москвы по приглашению Национального союза студентов Франции, решившей провести матч Париж-Москва. Поселили их как раз в Сен-Дени, в общежитии университета Париж-8, которое уже опустело по причине начала летних каникул. После ужина в студенческой столовой авантюрная часть их делегации решила отправиться по окрестным злачным местам, но Сергей к ней не относился и потому пошел к тому самому собору, находившемуся поблизости. Готика собора, который Сергей обошел не спеша, настроила его на серьезный лад, а внутри вообще потрясла. Умели же тогда строить и вдохновлять людей. То-то они так дружно ходили в крестовые походы, к черту на кулички. Так он постоял минут с пять, вглядываясь в алтарь и удивляясь, что в храме никого кроме него вроде бы нет. Наконец, повернулся к выходу и уперся взглядом в лицо тихо подошедшего священника, одетого в глухую черную сутану. «Влезвус вус конфессор, Монфилс», — спросил тот радушно. «Джису из Мелхерсментеси, месьор», — сказал Сергей. «В твоем ответе главное слово, к сожалению», — возразил священник. «Сожалеешь ты правильно, ибо неверующий подобен песчинке, которую вертит волны или несет в произвольную сторону ветер, а член нашей паствы может быть уверенным, что судьба его находится под присмотром ока Божьего. Как бы ни была она прихотлива, но в конечном счете путь верующего завершится в желанной гавани, а его бессмертная душа найдет достойное воплощение в новом теле. Мне всего лишь 22 года и о возрождении своей души я пока не думаю», — сказал Сергей, излюбленным чтивом которого были романы о попаданцах. «Вот если бы мне вдруг сказали, что жизнь моя скоро прервется, тогда другое дело. Но и здесь у меня возникла бы к Творцу претензия. Отчего он поступает так линейно? То есть воплощает души в новые поколения людей. Куда продуктивнее было бы вселять их в людей прежних времен, с целью изменения узловых моментов в истории человечества. Ведь то, к чему мы пришли, не по нраву очень многим людям. И я не верю, что таким и был замысел Божий». «Странно слышать такие речи от столь молодого человека», — укоризненно покачал головой священник. «И напрасно ты произносишь их под сводами этого храма, давно излюбленного Господом нашим. А вдруг дойдут они до слуха его? На то и уповаю, отче», — с изрядной дерзостью ответил еретик, постоял еще чуть и, не дождавшись новых слов от бенедиктинца, пошел к выходу. Спал Костин обычно прекрасно, но в эту ночь на него навалились какие-то дикие сновидения. То он убегал от рыцарей-храмовников, то рвался из рук инквизиторов, то его донимали ведьмы с лукавыми ликами и кошачьими хвостами. Под утро же ему приснилось, будто в общежитии случился пожар и надо бежать из него, пока не поздно. И он будто бы стремительно оделся, схватил свою спортивную сумку и побежал по задымленным коридорам и лестницам с криками «Пожар! Пожар!», кашляя и обливаясь слезами. Оказавшись на улице, он помчался почему-то к соборной площади, улегся там на скамейку и заснул. Проснулся он и правда на скамейке. Солнце уже вышло из-за собора и стало слепить ему глаза. Дико озираясь, Сергей принялся их тереть, проморгался наконец и стал тихо офигевать. Сам собор был тот же, но его обрамление кардинально изменилось. Исчез небоскреб за собором, пропали многочисленные современные авто на прилегающих улицах. Причем вместе с асфальтом, на месте которого проявилась булыжная мостовая. Людей на улице по утреннему времени почти не было, но вот из-за угла появилась лошадь, везущая телегу, груженную какими-то ящиками. Лошадью управлял, конечно, человек, к которому и побежал паникующий герой. «Мсье!» — закричал он еще метров с десяти. «Я забыл, какой сейчас год. Скажите, ради бога, 36-й?» На автомате ответил возница. «А день сказать?» «Да, да, 20 июня. Тебя, малый, мешком что ли из-за угла стукнули?» «Да», — махнул рукой Костин и поплелся назад к скамейке, где стал полегоньку выть. Лихорадочно перебирая вчерашний день, он вспомнил встречу в храме, предостережение священника и взвыл уже в голос. «Да выпендривался, гад, да выиживался. Выпросил себе командировку в 20 век. Выходит, Бог-то существует и вмешивается в наши судьбы. Но чтобы вот так, по-крупному. Не бывало такого, или бывало, что мы на самом деле знаем об истории, крохи да общие направления, которые на самом деле постоянно корректируются. Покопавшись минут 10 в этих дебрях, Сергей вдруг резко выпрямился и сказал себе: «Хорош умствовать и ныть, надо что-то делать. Например, сходить к тому общежитию и поискать своих товарищей. Вдруг еще кто-то в это время провалился, но ни общежития, ни университета, ни русских парней с девчонками он в обследованном районе не обнаружил, только квартал однообразных и порядком обшарпанных домов высотой в 2-3 этажа до дворников, шаркающих метлами по мостовым и дворам». Тогда, вернувшись к облюбованной скамье, Сергей стал учитывать свое имущество. Вот что у него оказалось: 1. Ветровка однотонная синего цвета на молнии и бейсболка к ней 2. Футболка и спортивные штаны Adidas темно-синие без эмблем 3. Трусы, майка и кроссовки белые легкоатлетические 4. Светло-серая водолазка, коричневый блейзер и темно-синие брюки стрейч, туфли к ним и часы Rolex с позолоченным стальным браслетом 5. Смартфон с зарядкой 6. Кредитная карточка MasterCard 7, около 100 евро на текущие расходы 8, загранпаспорт РФ 9, НССР с бритвенными принадлежностями, зубной щеткой и пастой 10, пара носков и семейных трусов 11, плавки 12, полотенце и сумка для всего. Не густо, конечно, а главное, надо выделить из этого имущества что-то на продажу, евро здесь просто радужные фантики. Как назло, есть уже хочется. Но сначала надо побриться и вообще привести себя в порядок. Побрился и умылся по-простому, спустившись к сене и найдя там тихую заводь с отстоянной водой. После чего переоделся в водолазку, брюки и туфли, надел бейсболку и пошел по только что открывшимся лавкам мясника, молочника и зеленщика, узнавать стоимость франка. Узнав, что за килограмм чистого мяса просит 16 франков, за литр молока – 2 франка, а за килограмм картошки – 20 сантимов, он прикинул, что месячное жалование квалифицированного рабочего будет, наверное, около 1500 франков. После чего отправился искать часовщика. Нашел, стал торговаться, рассердился и пошел на выход, но был остановлен, так раза 3. Наконец, понял, что из этого жмота больше денег не выжмешь, забрал 860 франков и вышел на улицу, держа курс на продуктовые лавки. Тут желудок у него взыграл при виде пищевого изобилия, и Сергей купил литр молока и золотистый багет, который смолотил с большим аппетитом в подвернувшемся скверике. После чего опять думу стал думать. Глава 2. На Олимпийском стадионе Парижа. Спустя час он трясся в неказистом автобусе по грунтовым дорогам, по маршруту между городками Сен-Дени и Коломб. Этот Коломб был знаменит тем, что возле него построили Олимпийский стадион Парижа, на котором проводились игры 1924 года. Костин не без основания надеялся, что нынешняя олимпийская команда Франции тренируется именно там. Автобус подвез его практически ко входу на стадион, и Сергей направил свои стопы к нему. Как ни странно, на входе не было никакого охранника, и он вышел на арену. Жизнь на ней не сказать, чтобы кипела, но в каждом секторе копошилось по нескольку человечков, а по беговой дорожке эпизодически стартовали группки спортсменов или спортсменок. Когда Сергей полностью разобрался, кто есть кто, он дошел не спеша в сектор для прыжков в высоту и стал наблюдать за совместной тренировкой прыгунов и прыгуней. Они же пока вовсе не прыгали, а ходили гусиным шагом, приседали с выпрыгиванием вверх, а потом отжимались от скамеек. Командовал ими среднего роста мужчина лет 40, не обращавший до поры внимания на пришельца, и вдруг, резко повернувшись к нему, спросил: «Ты кто такой?» «Я хотел бы тренироваться и прыгать с вами», — сказал Костин отрепетированную фразу. «Вот как?» — раздраженно воскликнул тренер. «Немного, немало захотел сразу попасть в олимпийскую сборную. А ты прыгал хоть раз через планку-то?» «Много раз», — спокойно ответил Сергей. «180 беру всегда, а 190 — через раз». При этих словах все члены команды дружно подняли к нему взгляды, а тренер резко повернулся, потянул с собой одного парня, и они вдвоем установили планку на 185, как понял Костин. «Ну, прыгай», — махнул рукой тренер. «У тебя ножницы или перекат?» «Прыгну ножницами. Перекат не люблю. Где можно переодеться?» «Парни, встаньте в ряд, пусть этот мажор снимет за вами свои тряпочки», — буркнул тренер. Когда Сергей вышел из-за укрытия в стильной белой форме, По группке девушек прошел легкий ропот, а парни как один нахмурились. А он стал разминаться, основное внимание уделяя растяжкам, а потом резким, дробным толчкам ног. Потом осмотрел толчковую площадку, поморщился и стал размечать разбег по наиболее длинному, косому радиусу. После чего встал на позицию, внимательно прицелился глазом к планке, детально представил, как будет ее переходить своей пятой точкой и, качнувшись пару раз туда-сюда, стремительно помчал вперед, пометуя завет Валерия Брумеля скорость, максимальная скорость. В выверенной точке резко толкнулся левой ногой, взмыл вверх и уже понял, что перейдет планку благополучно. Спружинив ногами, упал на песок и призадумался, а как же я, фасбирев лоб, буду им демонстрировать. Меж тем вся команда стала ему аплодировать, и с ней уже не такой хмурый тренер. Оказалось, что на 185 сантиметров никто из нынешних французских спортсменов не прыгает. Поэтому хотя формально команда прыгунов существует, но в последний момент ее могут не взять на Олимпиаду из-за отсутствия малейших шансов на медаль. А вот если новичок действительно прыгнет на 190 сантиметров, а может и больше, шансы такие появятся. «Ножницами больше 195 сантиметров не прыгну», — хмуровато сказал Сергей. «Но я осваиваю уже перекидной способ, при котором к планке можно прижаться и сантиметров 5-10 выиграть. А значит, поспорить с постоянными победителями, американцами, решено», — воскликнул тренер. «Я сегодня же переговорю с нашими спортивными руководителями и оформлю тебя в команду. Тут есть одна загвоздка», — потупя взгляд, промолвил Костин. «Мне лучше рассказать вам о ней наедине». «Что за секреты?» – проворчал тренер, но отошел с перспективным парнем в сторону. «Я не имею французского гражданства», – сказал Костин. «Как так? Ты что, не француз? Я русский, беглец из Советской России», – еще более потупился Сергей. «То-то я слышу у тебя какой-то акцент», – вновь раздражился тренер и призадумался. Потом резко поднял голову и спросил. «Значит, никакого удостоверения личности у тебя нет?» «Нет», — мотнул головой Сергей. «Если бы на границе меня с ним поймали, то вся семья оказалась бы в лагере. Но мне повезло. Я даже деньги кое-какие провез и смог здесь приодеться». «Где же ты так приоделся?» — прищурился тренер. «Я такой странный, но качественной одежды никогда не видел. Обувь и одежда спортивная, очень тонкий свитер, брюки из вискозы. Возможно, я не спрашивал». «Ладно, речь не о том, а о твоем гражданстве. Вообще, у нас с ним в республике строго. Нужно прожить здесь не менее 5 лет, подтвердить финансовую состоятельность и так далее. Но в случаях с перспективными спортсменами все по-другому. Достаточно ходатайства президента, и этому спортсмену паспорт выдают без проволочек. Ну, а перед президентом слова должны сказать шефы нашего спорта. Здесь сейчас есть кто-нибудь из этих шефов?» – спросил Костин. «Кажется, я видел сегодня Армана Массара, президента Олимпийского комитета. Он был известным шпажистом и буквально тянет за уши наших фехтовальщиков. Тогда позвольте мне прыгнуть у него на глазах», — предложил Сергей. «Постараюсь взять больше 190. Ну, иди готовься, а я пойду в фехтовальный зал». Через полчаса Сергей был основательно разогрет и даже совершил пару прыжков перекидным на уровне 195 сантиметров, но чувствовал, что запас у него еще есть. Светить фасбири он совершенно не хотел, заставит ведь обучать этих горе-прыгунов, которые смотрят сейчас на него глазами кроликов. Поставив планку на 2 метра, он увидел двух идущих в прыжковый сектор людей. Худощавого тренера и высокого дородного усатого господина без пиджака. Подойдя к Сергею лицом к лицу, он, улыбаясь, спросил: «Так это вы, молодой человек, без роду без племени, но прыгун от Бога? Хорошо, покажите мне свой талант». «Да, мсье», — кивнул Костин и пошел к началу разбега. «Стой!» — вскричал тренер. «Ты что, поставил на 2 метра? У нас в России говорят, либо пан, либо пропал», — без улыбки сказал прыгун. «Я прыгал вообще-то и на 2, а вось и сейчас содолею. Это ведь на уровне лучших прыгунов сезона», — спросил озадаченно Арман. «Так точно, мсье президент, ну и нахал», — с одобрительной ноткой сказал недавний журналист. «Знали бы вы, господа, что у нас за эту высоту даже кандидата в мастера не дают», — хохотнул в душе Сергей, но тотчас приструнил себя и стал настраиваться. Бывали у него досадные проколы в прыжках, но только не сейчас, стал вымаливать он удачу у Бога, который, оказывается, есть. Недаром непревзойденный Юрий Барзаковский молился перед стартами, но прыжок у него удался, чистый и даже с запасцем. Приземлился только он неудачно, ободрав себе локоть песком. «Что не так?» — крикнул ему мгновенно потушивший улыбку Арман Массар. «Да песок этот гадский!» — раздражился Костин. «Давно пора за планкой мягкое место для прыгунов устраивать. Мы ведь с 2 метров падаем, а скоро будем взлетать еще выше, а прыгуны с 6. Прошу вас, господин президент, поставьте этот вопрос на предстоящей Олимпиаде. Это очень актуально». «Пожалуй», — кивнул Арман. «Я обязательно поговорю об этом с Кубертыном и с Зигфридом Экстремом, президентом Ассоциации легкоатлетов мира. Ну, а пока примите мои поздравления с таким великолепным прыжком и считайте, что гражданство Франции у вас уже в кармане. Надеюсь, я еще увижу, как вы побеждаете в Берлине всех, причем на глазах у этого зазнайки Гитлера. Если пробьете мне мягкое приземление у Экстрема, так и произойдет», — заверил Сергей со всей серьезностью. «Уважаю таких спортсменов», — сказал Арман уже тренеру. «Держи его в этой кондиции, но не перетренируй». «Бывали случаи, бывали», — а совсем уходя спросил Сергея. «Так какое имя проставить вам в паспорте?» «Серж Костен», — был ответ. Глава 3. Симон, Константин и Анжела. Утро 2-го дня пребывания в прошлом Сергей встретил в компании 2 прыгунов из олимпийской команды. Жгучего подвижного брюнета из Арля по имени Симон и медлительного блондина из окрестностей Бреста по имени Константин. Первый едва дотягивал до 170 сантиметров, второй был под 190. «Ха!» — воскликнул Симон при знакомстве. «Смешно, я попал. Между Костыном и Константином. У вас и рост-то почти одинаковый. Прямо Гога и Магога». «Ничего», — улыбнулся уже успокоившийся попаданец. «Мы будем тянуть тебя каждое утро за уши, глядишь, и вытянешься. Ведь высокий рост для прыгуна — половина успеха». «Нифига», — возразил малыш. «Главное в прыжках — пружинные ноги. Вот ты насколько с места можешь подпрыгнуть». «Пока прыгаю на 150», — ответил Сергей, «хотя надо бы на 160». «Нифига», — вытаращил глаза Симон. «Я только 144 одолеваю, а Константин и 130 не может взять. Значит, у вас обоих есть возможности для роста», — подбодрил их мастер спорта. «Я покажу вам ряд специальных упражнений на прыгучесть и координацию движений, и вы точно по 10 сантиметров прибавите к своим рекордам. Какие они у вас, кстати? Я брал один раз 175, а обычно около 170, виловато сказал Симон. А Константин берет раз за разом 180 и не сантиметра больше. Вы всегда так с людьми разговариваете», — заулыбался Костин. «То есть ты отвечаешь на вопросы за двоих?» «Не всегда», — ответил вдруг Константин. «Просто у него реакция мгновенная, а у меня замедленная. Ну, и ленюсь я немного». Через полчаса они вышли в длинный дугообразный коридор подтрибунного общежития и направились к столовой, на завтрак. К чести Олимпийского комитета и проживание и питание спортсменов были бесплатными. В столовой роилось уже около 100 молодых мужчин и девушек, в том числе половина, у длинной стойки, на которую подавальщицы выставляли все новые и новые тарелки. Большого разнообразия в блюдах не было. Обширный шницель или куриная грудка с картофельным пюре, салат из непонятных овощей, приправленных майонезом, а также компот из абрикосов или клюквенный кисель с круассаном. Сергей к таким порциям был привычен и смолотил все подчистую. Впрочем, кисель он уже цедил не спеша, выхватывая взглядом ту или иную симпатичную девицу, привычка, которая имела в паре случаев вполне приятные последствия. Но те девахи были, конечно, куда раскованнее. «А ты, Серж, видать не промах по женской части», — оживился вдруг Симон. «Так и стрижешь глазами наших фифочек. Только большинство из них уже разобраны тренерами или наиболее авторитетными спортсменами. А ты знаешь такую песенку? Сердца красавиц склонны к изменам и переменам, как ветер мая». «Слышал, конечно. Только в реальности они не такие дуры и на пустой крючок не клюнут. А чем мы их можем приманить? У нашего тренера тоже есть такая любимица», — вместо ответа спросил Сергей. «Ха, даже 2. Маргарит и Анжелика. Обе злятся друг на друга, но уступать покровителя не хотят. Покажи ко мне их». «Покажу, конечно». Тренировка начинается через полчаса после завтрака. Тренер Рожи Лаваль выстроил обе свои команды по росту и сказал: Сделайте три круга по 400 метров для разогрева мышц. Вперед. Все дружно качнулись и пустились в размеренный бег. Нет, решил Сергей. Куда эффективнее будет бежать со спортами. Соответственно, он ускорился, пробежал в резком темпе 60 метров и сбросил скорость. Но через полминуты все повторил, потом еще и еще. К концу третьего круга его майка была мокрой, а мышцы гудели, но общее состояние было бодрым. К тренеру он прибежал первым и тот спросил: «Это что, специальный такой бег? На развитие выносливости? На развитие скоростной выносливости и укрепление икроножных мышц?» «Ну-ну», — покрутил головой тренер и больше ничего не сказал. После пробежки начались разминочные упражнения, в которые Сергей опять вносил кое-какие дополнения. Приседал, усадив себе на плечи Симона, потом с ним же выпрыгивал вверх, прыжки через барьеры делал с кульбитом и так далее. Подустал он, конечно, прилично, но в конце улегся на газон, поднял вверх ноги и руки, поболтал ими в воздухе, крикнул «Хе!» и перекатом встал на ноги, уже испытывая облегчение. Когда, наконец, началась прыжковая часть занятий, тренер подошел к Сергею и попросил: «Покажи парням технику перекидного прыжка и поотрабатывайте его на малых высотах, а я займусь только этими курицами. Все равно они кроме ножниц знать ничего не желают. Значит, надо выжать из них максимум возможного. Будет сделано», — пообещал москвич, собрал прыгунов вокруг себя и сказал: «У вас есть шанс повысить себе результаты в прыжках. Для этого надо освоить перекидной стиль. Ничего особенно сложного в нем нет, надо лишь потренироваться на малых высотах. Поставьте планку на 150 и внимательно смотрите за моими движениями, которые я буду производить в замедленном темпе». Наладив процесс с перепрыгивания-перекидывания, Сергей стал периодически поглядывать на смежный сектор, где девоньки на такой же высоте ложились и ложились со своими ножницами. Но вот беленькая Маргарит перемахнула таки через планку и восторженно вскинула вверх руки. Красивое лицо черноволосой Анжелики тотчас исказилось до безобразия. «Очень уж у тебя, девушка, бедра шикарные, тяжеловато их над планкой вскидывать», — посочувствовал Сергей. «А что, если предложить ей немецкую методику воодушевления, то есть секс перед прыжками? Ведь этим приемом пользуются в 21 веке очень многие спортсменки, и плавчихи, и теннисистки, и гимнастки». А началось все со знаменитой женской сборной ГДР по легкой атлетике, которая громила всех в 70-х годах 20 века и которой сексотерапию разработал институт в Лейпциге. Решено, подкачу к ней во время обеда. Улучив момент, Костин пристроился в очереди за Анжеликой и для начала вступил в легковесное перешучивание. Но уже заставив поднос тарелками, он склонился к ее ушку и сказал шепотом: «Энжел, у меня есть к вам очень интересное предложение, которое позволит вам резко улучшить результаты прыжков. Только его нужно держать в секрете, и потому я предлагаю отсесть нам в сторонку». Анжела кинула мгновенный взгляд на второго тренера и легонько кивнула в знак согласия. В итоге они сели за одной из опор в практическом уединении. «Вы великолепно сложены, Анжела», — начал свои речи Лавелас. «Если бы я стал с вами заниматься индивидуально, то за 2-3 месяца мог подкачать вам силу и упругость в мышцы. Но этого времени у нас нет, Олимпиада уже на носу. К счастью, женский организм совсем не похож на мужской и может черпать резервы там, где мужчина способен только тратить. Я имею в виду половые отношения». «Что, о, вы в своем уме?» «Абсолютно. Там, откуда я прибыл, спортсменок уже регулярно подпитывают таким образом непосредственно перед соревнованиями, и они бьют рекорды один за другим. Например, в прыжках некоторые девушки берут 170 и даже 175 сантиметров, но поскольку СССР не входит в легкоатлетический союз, эти результаты мало кому известны и их не принимают в расчет. А кто их таким образом подпитывает? Их мужья. Бывает, что и мужья, но чаще специальные массажисты. Брррр, какой ужас! И вы осмелились предложить это мне, ведомый исключительно сочувствием. Я заметил ваше соперничество с Маргарит и похоже, она побеждает. Но если мы сейчас уединимся и проделаем за несколько минут уже привычную вам процедуру, то в следующие полчаса-час у вас не будет соперниц в прыжковом секторе. С чего вы взяли, что эта процедура мне привычна? Мне на это намекнул тренер. Он заметил, что я поглядываю на вас и предупредил, что Анжела и Маргарит – его девушки. А вы, значит, его предупреждением пренебрегли. Я упрям. К тому же не слишком ли много он себе позволяет? Ну, иметь одну фаворитку в команде, это нормально. Но загробастать в себе двух, явный перебор. А это не твое дело, мальчик. Кстати, вот я сейчас с тренером эту твою теорийку и проверю. Не советую. Ему уже 40 лет и обеспечить высокий уровень страсти вряд ли под силу. К тому же тут важен состав спермы. Она должна быть очень активной. У меня она как раз такая, а у пожилого человека, увы. Ты все врешь, подлец, специально планку завышаешь. Хочешь просто мной попользоваться. Ты великолепна, Анжела, и страсть у меня в жилах просто кипит. То, что надо для успешной подкачки. Уверяю тебя, решайся, хуже не будет. Анжела гневно посмотрела ему в глаза, потом занавесилась ресницами, встала из-за стола и сказала: «Пойдем, есть тут один чуланчик». В чуланчике были только стол и стул. Сергей набросился стремительно на свою добычу, опрокинул ее на стол и за полминуты совершил до 50 яростных фрикций. Но ощутив позыв к эякуляции, вырвался из влажной теснины, пережал канал на пенисе и стал приговаривать: «Я спокоен, спокоен, спокоен. Почему ты прервался?» Бурно дыша, спросила Анжела. «Потому что ты еще не в кондиции. Мне надо добиться от тебя оргазма. Сейчас я успокоюсь, и мы продолжим сеанс, только ты будешь уже наездницей. Предоставляю тебе полную свободу. Ну, вперед!» Теперь раскручивать спираль удовольствия стала Анжела, и ей за минуту это вполне удалось. На пике своих чувств она выпрямилась, закинула руки за голову, простонала «ах!» и упала ему на грудь. Он же отпустил пережатый пенис, вывернулся из-под нее, встал на ноги и начал покрывать мелкими поцелуями все еще возбужденное, дрожащее тело красавицы. Она тихонько застонала от нового удовольствия, и тогда он вновь вошел в нее со спины, испытывая острейшее вожделение. Анжела часто задышала, закачала тазом, и вскоре новый оргазм потряс ее тело одновременно с оргазмом молодца. «Боже, я никогда такого не испытывала!» — стала шептать Анжела, поглаживая и поцеловывая парня. «Ты был прав. Секс с молодым мужчиной – это взрыв эмоций. В то время как секс с пожилым – что-то вроде лакомства мороженым. И я уже не могу лежать. Мне хочется ходить, бегать и прыгать». «Ну так иди и прыгай», – посоветовал Сергей. «А я все же полежу. У меня упадок сил». «Спасибо тебе», – сказала Анжела, поцеловала напоследок и выбежала из чулана. Когда спустя полчаса Костин подошел к прыжковому сектору, на нем царили возбуждение и суматоха. Девицы говорили почти одновременно, обступив сияющую Анжелу. А она, завидев Сергея издалека, показала ему из-под тишка две растопыренные пятерни. «Взяла 155, что и требовалось доказать», — хмыкнул он. «Работает сексотерапия, работает. А если уболтать ее перейти на перекидной стиль, то она может прыгнуть и на 165 сантиметров, а это уже будет победа в Олимпийском Берлине». «Ладно, об этом мы с ней успеем поговорить в вальковной обстановке. А пока пойду дрючить прыгунов, которые никак не приноровятся к новому стилю». Глава 4. Аудиенция в Рамбуе. Спустя неделю на стадионе вновь появился Арман Массар. «Нус, молодой человек, я забираю вас на целый день», — сказал он Сергею. «Будем оформлять вам паспорт. Но предварительно с вами желает поговорить президент нашей республики Альбер Либрин». «Не стушуетесь, ни за что», — ответил попаданец. «Я уже прочел о нем отзывы в прессе. Все дружно пишут, что мсье Либрин – добрый человек». «Отнюдь», – сдвинул брови бывший журналист. «Я видывал его в гневе. Например, во время убийства его предшественника Поля Думара в 1932 году. Кто его убил, знаете? Нет, русский эмигрант Горгулов. Стишки писал, скотина, про величие индивидуализма. С тех пор ни одному русскому паспортов наш президент не визировал. Но я его заверил, что ты стихов не пишешь, и вообще пой, мальчик. Будь добр, соответствуй. Спасибо вам, мсье Арман. Благодарностью ты не отделаешься. Только победа компенсирует наши хлопоты с твоим обустройством. Я их всех перепрыгну, можете не сомневаться. Только мне понадобятся подушки в яме с песком». Судьи сразу завопят, что это против правил, и тут веское слово должны сказать вы, мсье Арман, и президент Кубертин. «Но зачем тебе эти подушки? 2 метра ты и так берешь, без всяких затей. А тут я прыгну совершенно особым стилем, который даст мне преимущество в 10-15 сантиметров. И это будет мировая сенсация. Вы ведь журналист, Вам объяснять пользу сенсации не надо. Новым стилем, никому неизвестным. Это действительно сенсация. Но почему бы не показать его нам, вашим руководителям? Вы разве не слышали поговорку? То, что знают двое, знает и свинья. Мрачно продолжил Арман. Только это немецкая поговорка, а не французская. А какая разница? Суть от этого не меняется. Тайну надежнее хранить внутри себя. Черт с вами. Может, так будет лучше. Ну, садитесь в машину. Против ожидания Сергея они приехали не в президентский дворец на Елисейских полях, а, миновав центр Парижа, устремились на юго-запад. Вот вдали проплыла громада какого-то дворцового комплекса, а шоссе продолжало ложиться под колеса лакированного Пежо. Через полчаса из-за поворота показался очень милый компактный замок, перед которым блестело на солнце несколько озер в низких зеленых берегах. «Вот и Рамбуе», — сказал Арман, — «резиденция наших президентов». «Правда, уютный уголок, очень симпатичный», — подтвердил претендент на французское гражданство. «Здесь и искупаться после церемонии будет можно». «Не уверен», — заулыбался Массар. «Если только вам составит компанию президентский сын или его жена. Поскольку данный визит был включен в расписание президента, долго ждать им в приемной не пришлось. Высокие двери в малый зал аудиенции открылись, и пара олимпийцев двинулась навстречу стоявшему посреди зала президенту Французской Республики. 55-летний Альбер Лебрин был в своей привычной черной тройке и ослепительно-белой рубашке с черной бабочкой. Он улыбнулся Массару, протянул ему руку, потом глянул одобрительно в сторону высокого молодого человека и спросил у того же Массара: «Значит, Арман, это и есть наш будущий чемпион? Очень на это надеюсь, мсье президент. Что ж, молодой человек, проходите вот сюда и садитесь в это кресло. Я хочу вас некоторое время попытать. Как вас звать величать?» «Сергей Владимирович Костин, ваше превосходительство». «Серж», усмехнулся Лебрин, «вспомните, что вы находитесь в республиканской стране, где титулы давно отменены. Ко мне принято обращаться просто мсье президент». «Прошу прощения, мсье президент, расскажите о себе поподробнее». Тут Сергей и вывалил на собеседников свою домашнюю заготовку, в которой его отец оказался профессором филологии Ленинградского универа, а мать – библиотекаршей в том же заведении. Зато сам он был отправлен учиться в МГУ, где тоже поступил на филологический факультет и был вовлечен в занятия студенческим спортом. И все в жизни у него шло отлично, как вдруг отца арестовали органы ГПУ по обвинению в участии в белогвардейском заговоре начала 20-х годов, том самом, где одним из фигурантов был Николай Гумилев. После чего МГУ вычистила неблагонадежного студента из своих рядов, и он стремглав поехал в Питер. Посоветовавшись с матерью и парой своих одноклассников, Сергей решил бежать в Европу, а именно во Францию, язык которой успел хорошо выучить. Он проник ночью в порт к французскому транспортнику, готовившемуся к отплытию, забрался с вещами по якорной цепи на палубу и спрятался в одной из шлюпок. В ней он и провел все время путешествия, ограничивая себя в питье и еде. В Гавре ночью же ему удалось скрытно покинуть корабль, а утром он вполне легально купил билет на поезд и оказался в Париже. После чего целенаправленно поехал на Олимпийский стадион. «Вы очень везучий молодой человек», — констатировал с улыбкой президент. «Поставил цель и сумел ее реализовать. А ваш ангел-хранитель обеспечил отсутствие неприятных случайностей. Что ж, у меня нет оснований вам не верить. К тому же Арману сильно хочется выиграть дополнительную олимпийскую медаль в Берлине, и вы единственный спортсмен в его команде, способный это сделать. Вы так в себе уверены, Серж?» «Уверен», — кивнул Сергей. «Но для того, чтобы и вы поверили в меня, я готов совершить прямо сейчас уникальный прыжок на укромной лужайке, где кроме вас, мсье президент, никого не будет. Это возможно организовать. А почему такая секретность? Я хочу совершить на играх в Берлине сенсацию. Мсье Массар лучше других знает, как это важно для популяризации спорта. Но именно вам я хочу показать своего кота в мешке, и вы уверитесь, что я не блефую. Что ж, это мне даже импонирует. Пойдемте поищем такую лужайку». Минут через 20 пара служащих вкопала на избранной лужайке два высоких столба и положила на них речку на высоте 210 сантиметров. Потом они уложили несколько больших подушек на площадке приземления и отправились во свояси. А Сергей снял с себя парадный костюм и туфли и остался в шортах и майке. Впрочем, Кроссовки он прихватил с собой, обулся в них и стал размечать разбег. Президент стоял рядом со столбом и поощрительно ему улыбался. «Это ведь выше мирового рекорда, не так ли?» – спросил вдруг он. «Да, это так», – ответил Костин и помчал к планке. Вот он взмыл привычно вверх, перешел плечами, спиной и попятой над планкой и уже стал падать к подушкам, как почувствовал касание планки кроссовкой. «Бляха-муха!» – взвыл он и, втыкаясь лопатками в мякоть подушки, увидел, как рейка планирует вслед за ним. «Да что ж я за скотина такая!» – пообещал и опозорился. Но когда он вскочил на ноги, и красный как рак, попытался сказать слова оправдания, президент вдруг захлопал в ладоши и торжественно сказал: «Поздравляю, Серж Костен, ваш прыжок был великолепен и уникален, ничего подобного я не ожидал, а то, что нога в последний момент пошла не туда, вполне исправимая погрешность». «Я сейчас же исправлюсь, мсье президент», — вскричал Сережа. «Не трудитесь, мой друг, я увидел достаточно и вполне в вас поверил. Вы можете победить в предстоящей борьбе за олимпийскую медаль. Правда, вас могут забаллотировать судьи. Все-таки приземление на подушке правилами не предусмотрено, но и не запрещено», — вновь вскричал Сергей, но уже потише. «Этот вопрос надо решить до начала соревнований», — твердо сказал президент. «Слава богу, у нас есть мсье Кубертин, олимпийский законодатель. Я обязательно с ним переговорю. А вы, Серж, пока ждите вызов в Министерство внутренних дел. Именно в нем вы получите паспорт гражданина Франции». Глава 5. В олимпийской деревне. 1 августа 1936 года Серж Костен вышагивал в составе французской олимпийской команды по стадиону в Берлине и в условленный момент поднял руку то ли в римском, то ли в фашистском приветствии, на что толпа немецких обывателей, заполнившая все ярусы стадиона, разразилась громкими криками. Где-то там на центральной трибуне сидел и Гитлер со своей сворой, но Сергей их не разглядел. Наконец, их круг по стадиону закончился, и они присоединились к колоннам спортсменов других государств. После завершения шествия всех делегаций на стадионе появился немецкий бегун с олимпийским факелом, который подбежал к большой бетонной тумбе и зажег газовую горелку в ее центре. Огонь взвился вверх, и микрофоны тотчас залаяли, передавая характерную немецкую речь в исполнении канцлера Германии, который, вероятно, поздравлял их всех с началом 11-х Олимпийских игр. В небо под бравурную музыку полетели голуби мира и разноцветные воздушные шарики. Когда эта торжественная галиматья наконец пришла к концу, Сергей с удовольствием вернулся к автобусам французской делегации и поехал в олимпийскую деревню, специально построенную на окраине городка Эльстель, что в 14 километрах западнее Берлина. Французские спортсмены занимали здесь целый квартал, состоящий из одноэтажных домиков на 20 человек. Сергей жил в компании с другими легкоатлетами, среди которых прыгунов было немного, а высотников всего 2. Сюда попал еще Костантин, которому залетный гость сумел дотянуть результат до 195 сантиметров. Прыгуней тоже было 2. Все те же Маргарет и Анжела, уверенно бравшие перекидным способом 160 сантиметров. Впрочем, все девушки-спортсменки жили за пределами деревни, в отелях Берлина. По расписанию мужчины-прыгуны должны были соревноваться 4 августа, а женщины аж 9, что Сергея вполне устраивало. Сам тестостерон к 4-му сохранит в целости, а вот 9-го вполне сможет зарядить им Анжелу. Посетив большую столовую, где множество поваров готовили национальную кухню для сборных 49 стран, Сергей и Константин пошли бродить по улочкам деревни, дошли до озера, и тут Костин увидел домик с печью, из которой шел дым. «Похоже на баню», — сказал он. В этот момент дверь домика распахнулась, и из него выскочили 3 голых парящих парня, которые пробежали по мосткам и бултыхнулись в озеро. «Вот кайф-то!» — позавидовал бывший русак. «Кто же это такие? Финны или эстонцы?» Без церемоний он подошел к парильщикам, усевшимся на лавочке перед баней, и стал их расспрашивать на различных языках. Знал он, естественно, английский, чуть-чуть лопотал по-немецки и вдруг ввернул русский. На нем-то и удалось с грехом пополам поговорить с одним из парней, оказавшимся финном, но имевшим русскую бабушку. «Я-то француз», — объяснил Сергей, — «но русская бабушка есть и у меня». Слово за слово, и вот одежда слетела с француза, и он заскочил вместе с новыми товарищами в баню. Зной в бане стоял отменный, Но мажор Сережа был привычен к саунам и смело залез на верхнюю полку. Единственный дискомфорт вносил наполненный пищей живот, но тут уж либо, либо. Сережа задавил его мышцами пресса и забыл думать. Оказалось, что сухой пар – это хорошо, но каменка в бане тоже имелась, и финны, как вполне себе русские мужички, стали подбрасывать в нее ковшечки горячей воды. Из предбанника тотчас притащили свеженаломанные березовые веники и вот уже пошли гулять по спинам и животам хлесткие ветки. А когда жар достиг максимума, все дружно кинулись на улицу и в необыкновенно прекрасную холодную воду. Константин, продолжавший сидеть на лавочке, вытаращил глаза.